Часть 15. Воевать с двумя батальонами, Преображенским и Семеновским, и думать не приходилось. 30 000 стрельцов, жильцы, иноземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал: спокойно ждать в Преображенском до весны. Скоро осенняя распутица, морозы, стрельцов поленом не сгонишь с печи воевать. А весной будет видно. Хуже не станет, думать надо. Станет хуже для Софьи и Василия Васильевича. За зиму бояре окончательно перессорятся, начнут перелетать в Преображенское. Жалования стрельцам выдано не будет, казна пуста. Народ голодает, посады, ремесленники разорены, купечество стонет. Но Буди Софья все же поднимет войска по набату. Нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более. По совету Бориса Голицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич 2 раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Каждый день генерал Зоммер устраивал смотры и апробации. От пушечных выстрелов едва не все стекла полопались во дворце. Но когда Петр заговаривал про Москву, Зоммер только сопел хмуро в усы. «Ну что ж, будем защищаться». Приезжал Лефорт, но нечасто трезвый, галантный, с боязливой улыбочкой, и вид его более всего пугал Петра. Он не верил уж и Лефорту. Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Петр подолгу стоял в ночной сырости на берегу Яузы, вглядывался в сторону Москвы. Тьма, ни огонька и тишина зловещая.